То есть о произошедшем стало известно домашним Микояна. Начали звонить телефоны Ивано, продолжая проявлять редчайшее самообладание. Мало того, что скрывает свое присутствие на мосту, задает, видимо, какие-то вопросы, сокрушается о судьбе Уманской, клянет Шахурина, да еще распространяет сведения о том, что Володя готовил убийство Нины заранее, тот самый Володя, не имевший даже пистолета, и тем самым подсказывает уважаемому следствию единственно возможный путь. И, выспавшись, подумав, 4 июня, весь следующий день, Вано не спешит к следователю, чтобы помочь прояснить картину, сообщить, кто же и за что убил Нину Уманскую. Говорить начал только 5-го, когда приперло, когда позвали, когда умер Шахурин. Софья Мироновна Шахурина. И они ушли, и Дуся начала собирать вещи на дачу. И тут позвонила сестра Уманского. Нет, от ужаса ты не поняла, звонила, скорее всего, сестра Раиса Михайловна. Я не раз выступала на родительских собраниях и требовала отобрать у детей пистолеты. Я знала, что готовится дуэль, но мне казалось это игрой. Юра Кузнецов из Володиного класса, на место, где мы его брали, Кузнецов опаздывал, задержался на теннисном корте. Я думал, так и Володя мог бы долго еще прожить, играя до 70 в большой теннис, водить иномарку, но помнить 60 лет день недели, воскресенье, когда позвонил телефон. «С вами говорят из НКВД. Сейчас мы к вам приедем. Все остальное, тайную организацию, допросы, школу, он забыл. Признался мне про тайную организацию. Членские билеты изготавливал Вано Микоян. Я выманила у Кузнецова список организации и отнесла в школу. Куда он делся? Педагоги 175-й школы, вот кто умел бояться, что они могли, детям этих фамилий, еле избавившись от Васи Сталина». Наконец, левая рука его осталась в кармане брюк. Это при его квалификации и тренировке к стрельбе. Не очень внятно. Мать гениального мальчика хотела сказать, не умея стрелять, совершая усилия, занимаясь непривычным. Странно не вытащить руку из кармана, даже стреляясь, когда уже красоваться не перед кем. В итоге могу сказать не только как горем убитая мать единственного горячо любимого сына, но и как член партии. Володю и Нину убили. Найдите убийцу, это важно для будущего других детей, и снимите со светлой памяти моего сына это ужасное дело. Она попросила своего бога над плечами с погонами, над черепашьей, вобранной в плечи рыжеватой головой железного наркома, мужа, над расчетами, под словом «партия», «коммунизм», вот в эту дыру, щель, бездну, она, пышнотелая Соня, строительница квартирных бассейнов и будущая Белошвейка, все, что могла, самое, попросила императора, последний раз вспомнила своего сына вслух, чтоб больше не называть. Возможно, постельничие не врут, и он действительно сказал: «Погублены две жизни, не будем губить третью». Промолчал, полистав дело, где каждое слово ему, все поняв и промолчав, не опускаясь до житейских мелочей, прыщавых недоразвитых ублюдков, до каких-то любовей, дележа наследств, ковров, три слоя и списков иномарок, не выпуская из рук пылающий меч Великой войны. Время оказывалось сильнее, император предполагал худшее в своих людях, но они всякий раз оказывались еще хуже. Император не любил про это, про смертность, минутность своей силы, способность создавать атомную бомбу дивизии, как он спросил однажды с презрением, а сколько у папы римского дивизий? Но и дивизии отступали перед старческим одиночеством, тоской ушедшей молодости, онкологией, похотью, поисками местечек, где теплее, перед ночными разговорами, обвешанных микрофонами, занавешенных теплыми цветами спален, перед шепотом любовников. Он не знал, что с этим делать, хотя окончил семинарию, и мать, умирая, прошептала, словно подсказывая выход: «Лучше бы ты стал священником». «Ну что? Что получилось, то получилось», — после вздоха проговорил профессор, огляделся. «Никто не хочет добавить?» — натянул и застегнул пиджак. «Если бы они были живы», — спросонья потянулся физрук с охотничьим сожалением упущенного и покрутил кривыми пальцами, что-то выкручивая, подвихивая, дожимая. «Хоть одного бы нам, чтоб кровь в нем текла, чтоб нервные окончания реагировали, и сразу другой разговор». «Люди, они другие, когда их сильно коснется. Такие понятливые», — сладко улыбался физрук, — «когда помогаешь понять. так и тянутся к чужой душе, как-то раскрыться, прильнуть, щедрые становятся, никого никому, тьфу, то есть ничего никому не жалко, как Господь наш завещал. Физрук оглянулся в сторону храма Христа Спасителя и трижды энергично перекрестился, что-то неразборчиво, кроме «спаси» и горячо шепча. «Вы нас не убедили!» Профессор посмотрел по верхним пустым рядам, и вдруг стало понятно, он не уходит. «Ваша правда не существует, на ней ничего не построишь. Плохо придумали, мы умеем лучше». «Я вижу, как я вижу...» Физрук отправился в шаркающее и коряво качающееся путешествие, маятником, от профессора ко мне, рассказывая азартно, как про борцовские схватки своей молодости. Бекаянчик соперничал с Вовкой, кто, как вы говорите, покруче, и в организации этой долбанной, и за девчонку, совсем их заклинило, непростая, видно, эта Нина, рано начала хвостик поднимать. И очень Вану обидно, что с ним она закончила и начала с Вовкой. Вишь, 3 месяца не разговаривал. До середины мая, так получается? Считай, до отъезда. А когда узнал, что уезжает, все еще с новой силой в нем затомилось, так бывает. Да еще май, гормоны. А девчонка качалась, ей что? Ей приятно, и там хорошо, и здесь интересно. Никому ничего толком не говорит, качалась. Не зря они про дуэль заговорили. Пусть пуля решит, чья. В полушутку. Вовка, конечно, проигрывал, хотя поддакивал. Будем стреляться, не боюсь. Хотя сам боялся и никогда бы стреляться не пошел. Физрук поднял на меня пустые осколочные глаза, такие серьезные, словно никогда не смеялись. Но у Вовки свое оружие. Так говорит, что ему верит. Ему надо дуэль отменить. И он утром Микояну врезает. Нинка мне дала. Попал. Микоян поплыл. Он вроде бы поверил и не верил. Вовка ему за 2 дня 3 раза. Физрук убедительно растопырил соответствующее количество пальцев. 3 разными способами доказывал. Трахал сам 1, через Нину про какой-то Париж 2 и 3 через мать. Свидетелей указывал. Таню это Рейзен, мать этой Рейзен. Я думаю, и подробности добавлял каждый раз новых. Вот и доигрались. Микоян вытаскивает Нину и Вовку на разговор. Он заводила, всегда у него с собой пистолет. Не может дать ей улететь, а себя оставить так. Болит, понимаешь, у него. Ведет на лестницу, где собирались стреляться, и место выбрали поближе к ее дому, хорошее место, чтоб напомнить. Вовка слаб, стреляться не пошел, трус. И задает какой-то решающий вопрос. Может быть, даже в категорической такой форме, как ты сказал бы, профессор. «Клянись, Нина, ты со мной!» А Вовкой вроде играла. Разное он мог услышать. Но одно ясно. Ничего из того, что он хотел. И пора расходиться. Физрук передохнул, давая всем представить. Вспыльчивый мальчик. Властолюбивый, бешеный. Я думаю, первым он положил Вовку. Практически в упор. Неожиданно. Вспышка гнева, тот и руки не успел из кармана достать. Уманская шаг всего успела, отвернулась, он ей в затылок, и сразу побежал. Повезло, никто не увидел, быстро побежал, а потом пошел, дитё. На входе в Кремль еще остановился, с девкой поболтал, ему казалось, так следы заметают. Почистил пистолет и ждал, куда вывернет. Я, слышишь, профессор, не думаю, что он собирался убить. Просто сошлось. Красивая девка, обида, кончилась весна, началось лето, сирень, пистолет под рукой. «Вот что там видно!» «Дорогой ты мой товарищ Шейнин, и тебе это тоже видно, но ты посвободней нас, ты можешь чего-то бояться. А мы кто? Мы рабы, сеем песочек. А вот теперь мы пойдем, поздно уже. Мы закончили». Шейнин, ваше предположение в целом, ну, скажем так, имеют право. Вы, я так понимаю, какую-то часть жизни милиции отдали? Накладывает отпечаток. Восприятие жизни в определенных формах. Но у меня есть для вас и ваших нечто, что сделает бессмысленными наше препирательство о выстрелах на Большом Каменном мосту, и правда, как вы это называете, останется моей, и на ней построит... «Сделайте милость, скажите», — предложил профессор, подождал и обернулся ко мне, потрогав бородку, скрывая смущение и раздражение. Шенин молчал в своем полумраке, отсутствии, словно наслаждаясь очевидной ему близкой победой. Физрук прогулялся, мягко и тяжко ступая по своему борцовскому ковру, словно измеряя, прикидывая площадь, и доложил. «Ничего у него нет, молчит, сам еще не придумал». «Я знаю», — по-мальчишески жалко сорвался я, ужаленный, распухающий пчелиной мелкой, тугой и горячей болью, сказать первым, угадать беспощадное в глазах врача, шагнуть самому в пустое, пока не столкнули, улыбнуться. «Я знаю, ты меня больше не любишь, уходить с прямой спиной, особенно не торопясь, мягко зак... ты меня будешь... уходить с прямой спиной, особенно не торопясь, мягко закрыв дверь», словно если ушел первым, не все проиграл и хозяин своему времени. Когда следствие заканчивалось, у вас появился свидетель, который видел все. Вам повезло, Шейнин. Именно так, уважаемые товарищи. Мне следовало догадаться раньше. Я подошел к профессору, тот, ничего-ничего еще посмотрим. Как только я увидел, что показания Вано Микояна в деле не подшиты, а вложены отдельной страничкой без нумерации и единственные, написаны от руки, аккуратным почерком, без единого исправления. Они допросили его 5 июня, вглядывался в меня профессор, но потом показания переписали. Да, чтобы добавить единственную деталь. Микоян, который так испугался, что ничего не видел у себя под носом, оказывается, заметил старика, бежавшего к мосту. Старик бежал и кричал. «Тогда я тоже попробую кое-что угадать», — смурно задумался профессор. «Свидетель у нас появился именно тогда, когда стало ясно, что показаниями Микояна дело не закроешь, настолько они недостоверны. 10 июня». Точно в тот день, когда нам дали команду сворачиваться, и врачи написали заключение о самоубийстве, через 5 дней после кремации тела. Шенин. Да, действительно, так случайно совпало. 10 июня. Также, продолжу угадывать я, раз так удачно у меня получается свидетель, которого никто не видел, а на мост прибежали десятки людей, которого так долго и напряженно искала милиция и НКВД 7 суток, сам пришел к следователю. Оказалось, все это время он находился где-то совсем рядом, буквально под рукой. Шейнин. Я не понимаю, к чему вы клоните, но свидетель — работник комендатуры Дома правительства. Там, где у вас даже домработницы, лейтенанты, процедил физрук. Я также думаю, что единственный свидетель, спаситель ваш, человек достаточно уязвимый, слабый, не исключаю, что инвалид. Шейнин. Забавно, но он действительно не очень здоров. Хотите его послушать? Федор Алексеевич Осипов, 52 года, токарь комендатуры Дома правительства. Я находился в 25 метрах от моста. Я поднял голову на шум проходившего по мосту троллейбуса или трамвая. «Хитро ему составили», — ухмыльнулся физрук. «Не скажет, поднял голову на выстрелы. Тогда бы он ничего не увидел, а им надо момент выстрелов зафиксировать». «Вот и составили. Поднял голову на троллейбус. Диковину, блядь, увидел. Работает напротив моста, троллейбусы там каждый день. А Шахурин совершенно случайно в этот момент и начал палить. Так, ветеран?» Осипов. «Категорически утверждаю, на моих глазах мальчик выстрелил в девочку. И перед выстрелом зашел как бы сзади. Я очень взволновался и быстрее пошел к мосту. Когда я поднялся на площадку лестницы, пистолета в руках мальчика не было. Мальчик лежал на спине, левая рука в кармане, правая, почти сжатая в кулак, вытянута вдоль туловища». «Так почему же свидетель неделю не заявлял ничего следствию? Он работник комендатуры Дома правительства. Он не мог не знать, зачем сотрудники НКВД опрашивают жильцов квартир с окнами на мост». Шейнин. «Осипов больной, необразованный. Откуда ему знать, что он единственный? Но Осипов инвалид, не может быстро передвигаться. Он сделал усилие, чтобы оказаться первым на площадке лестницы, и трудно предположить, что, увидев открывшуюся картину, он смог быстро удалиться. Да и вряд ли он этого хотел. Зачем тогда торопился на место преступления, превозмогая недуг? Чтобы все рассмотреть. Что он делает дальше? Скорее всего, пытается позвать на помощь. Первым подбежавшим рассказывает, что, как. Но постовая Степанчикова появилась на площадке лестницы минуты через 3. Начался опрос свидетелей. Осипова там уже не было, и ни один свидетель не сказал. Я сам не видел, но тут был один инвалид, Шейнин. Знаете, это уже настолько отвлеченный и недостаточно серьезный разговор. Постовая могла ошибаться, свидетели старались держаться подальше, время у нас такое. А вот теперь мы будем заканчивать. И он поднялся, ему неприятно. Последний вопрос. Осипов находился в 25 метрах от моста. Он начал движение сразу после выстрелов. Одновременно за пистолетом побежал Микоян. Но Микоян находился от лестницы намного дальше. Вспомним, он сделал несколько шагов, обернулся на слова Шахурина «Я тебя догоню». Сделал еще несколько шагов, опять обернулся и увидел, как Уманская и Шахурин спускаются на лестницу, и затем, если мы ему верим, шел не меньше минуты, пусть и не быстро. Микоян успел добежать до лестницы, спуститься на площадку, схватить пистолет и обратно подняться по лестнице на мост. Вы считаете, что Осипов за это же время не прошел и 25 метров? Даже издали, даже не поднимаясь на лестницу, свидетель увидел бы все, что на ней происходило. Скорее всего, он двигался, постоянно поднимая голову на место выстрелов. Есть там кто еще? Он не мог не увидеть убегающую фигуру с пистолетом в руке. Шейнин. Знаете, я могу заниматься с вами арифметикой, но доложу. 29 июня дело по расследованию убийства Уманской Нины прекращено. 1 июля... Если уж вам так интересна арифметика, лично мною и заместителем начальника следственного управления З.М. Альтшуллером произведен следственный эксперимент для установления, сколько времени потребуется, чтобы от третьего фонаря на мосту, туда, куда мы предполагаем, успел дойти Вано, прежде чем Шахурин начал стрелять, добежать до площадки на лестнице и вернуться. Подобран 15-летний мальчик сходной комплекции Лалик Цимах, электромонтер прокуратуры. Первый раз он спустился на лестницу и вернулся за 32,5 секунды. Второй раз за 35 секунд. Мы считаем, что за это время свидетель Осипов не мог преодолеть на больных ногах расстояние, на котором он находился от Большого Каменного моста. Осипов не мог увидеть убегающего Вано. Я думаю, настала пора пожелать друг другу успеха и до встречи.